Глава 24. Продолжение. На третий, кажется, год мы приехали в Гарный Луг зимой на святки, и здесь узнали, что Антось умер. На меня это известие произвело такое впечатление, как будто все то неопределенное, чем веяло на нас с мужичьей деревни, вдруг сгустилось в темное облако, и оттуда пал громовой удар. Судьба некрасивого парубка была не совсем обыкновенна. «Антось, может быть, непростой человек», — говорил нам со своим простодушно-печальным и задумчивым видом Саня. Происхождение Антося было для нас окутано тайной. Впоследствии я узнал, что тайна эта не особенно сложна. В усадьбе капитана жил некоторое время молодой землемер и была покоевая панна, нечто почетнее обыкновенной горничной, из обнищавшей шляхты. Он был бедняк, но это не помешало увлечению, а только свадьбе. За околицей, под купой больших осокорий, стояла хата старушки-вдовы Габки, и в этой хате Антось увидел свет. После этого землемер уехал искать доли, а панна, пока он не найдет эту долю, тоже уехала куда-то на место. Антось остался у Габки, а потом в ожидании, пока его потребуют родители, его взяли к капитану. Но доля так и не далась молодому землемеру. Родители больше уже не встретились ни друг с другом, ни со своим ребенком. Такова была простая история появления Антося на белом свете вообще и, в частности, в Гарном Луге. Но так как старшие неохотно раскрывали перед нами черты этого неприличного эпизода, то в наших умах из отдельных черточек сложилась более романтическая легенда. Мы почему-то думали, что мать Антося приехала в Гарный Луг в карете, что время родов застигло ее у Габкиной хаты, что ее высадили какие-то таинственные господа, которые затем увезли ее дальше, оставив Габке Антося денег на его содержание и разные обещания. Потом таинственные господа исчезли в широком свете. Габка умерла, и капитан по своей доброте взял покинутого сироту к себе на кухню. Так оно, наверное, и было. Когда капитан решил оставить у себя сиротку, то без сомнения слушался только своего доброго сердца, а не расчета. Остальное пришло как награда за доброе дело, и случилось естественно и просто. Мальчик сначала бегал по всем комнатам, им, вероятно, забавлялись и ласкали, потом естественным образом местом его постоянного пребывания стала кухня, где его походя толкали и кормили. Говорил он, разумеется, по-мужицки, и вообще вырастал маленьким мужиком, некрасивым, вихрастым, глядевшим искоса, зызом. А так как естественное состояние мужиков в то время было крепатство, то никто не заметил, как в лице приемыша Антося подрастал капитану крепостной работник. В этом положении мы застали Антося. Это не казалось нам в то время предосудительным или несправедливым, и мы приняли факт так же непосредственно, как и все факты жизни, естественно выраставшие из почвы. Антось был такой же работник из бывших крепостных, как и другие, только работал за более дешевую плату, и капитан ругал его иной раз быстрюком и неблагодарным. Если можно за это осуждать кого-нибудь, то только таинственных родителей, но они для нас просто романтические фантомы. Появились и исчезли. Антось остался. И все. Факт вырос в жизни, как в лесу вырастает или сохнет дерево. Знал ли сам Антось простую историю своего рождения или нет? Вероятно, знал. Но также вероятно, что эта история не казалась ему простой. Мне вспоминается, как будто Особое выражение на лице Антося, когда во время возки снопов мы с ним проезжали мимо Габкиной хаты. Хата пустовала. Окна давно были забиты досками, стены облупились и покосились. И над нею шумели высокие деревья, еще гуще и буйнее, разросшиеся с тех пор, как под ними явилась новая жизнь. Какие чувства рождал в душе Антося этот шум? Нужно сказать, что некрасивая фигура парубка не возбуждала идеи о благородном происхождении. Может быть, он был посеян розой, но по странной игре природы вырос чертополохом. Только немногие черты выделяли его из остальной дворни. Между прочим, он был страстный музыкант. Мои двоюродные сестры учились у гувернанток игре на фортепиано, и одна играла недурно. Когда в гостиной рокотали клавиши и звуки неслись в открытые окна, Антось останавливался над своей работой, а иногда пробирался в кусты и жадно слушал. Иной раз, когда не было капитана, добродушные кузины позволяли ему подходить к инструменту и наигрывали нравившиеся ему мотивы. Кроме того, по воскресеньям у Шинка две скрипицы и контрабас наяривали плясовые мотивы, под которые на утоптанной площадке парубки и девчата плясали казачка. Антос ловил звуки и присматривался к инструментам. Однажды он смастерил простым ножом грубое подобие скрипки и стал пиликать в конюшне плясовые напевы, а порой передразнивал полонеса Гинского или молитву девы. Сначала к этому относились как к курьезу, но потом капитану показалось оскорбительными эти конюшенные пародии на благородную музыку, или он нашел, что музыкальное баловство мешает работе. Только однажды он страшно вспылил и разбил скрипку вдребезги. Антос сделал другую, лучшую, и с тех пор между Антосем и капитаном началась своеобразная война. Антос прятал скрипки, капитан находил и ломал их. Мы все, молодежь, сочувствовали Антосю и вместе с ним придумывали новые тайники. Но и это было только непосредственное чувство. Мы готовы были укрыть Антося от капитанского гнева, как укрыли бы от грозы, не рассуждая о том, права это гроза или нет. И еще в одном заметно было влияние непростого происхождения Антося. Это в необыкновенном почтении к настоящим панам. Эта черта была и в других горнолужанах, и она понятна. Если уж нужны на свете господа, то пусть будут настоящие. Около них и кормиться легче, и подчиняться не так обидно. Но у Антося чувство это достигало размеров какого-то культа. Может быть, он представлял себе что-нибудь в неведомом свете, стали настоящими господами и те двое людей, которые бросили его в жизнь и забыли. А вдруг вспомнят, и он станет тоже настоящим и поднимется над презирающими его и презираемыми ненастоящими горнолужскими панами. Смерть покончила и с этими мечтами, и с этой судьбой. И была она тоже стихийно проста и бессмысленна. Несмотря на экстренно некрасивую наружность, годами к 20 Антось выработался в настоящего деревенского ловеласа. Из самого своего безобразия он сделал орудие своеобразного грубоватого юмора. Кроме того, женское сердце чутко, и деревенские красавицы разгадали, вероятно, сердце артиста под грубой оболочкой. Как бы то ни было, со своими шутками и скрипицей Антой стал душой общества на вечерницах. Однажды, захватив скрипку, он тайно ушел со двора и наутро вернулся, еле волоча ноги. На расспросы, что с ним, он не говорил ничего, не сдужаю и только. Было еще довольно тепло, только по утрам становились заморозки. И Антось с инстинктом дикого животного удалился из людской и устроил себе пристанище на чердаке брошенной водяной мельницы в конце пруда, совершенно заросшего зеленой ряской. Туда редко кто ходил. Там было тихо, пустынно. В полдень разогретые солнцем квакали засыпающие на зиму лягушки, и однотонно звенела вода, просачиваясь в старые шлюзы. Изредка наведывавшиеся товарищи слышали, как Антось временами стонет на своей вышке. Но когда подходили, он смолкал и говорил, что ему лучше. О медицинской помощи, о вызове доктора к заболевшему работнику, тогда, конечно, никому не приходило в голову. Так Антось лежал и тихо стонал в своей норе несколько дней и ночей. Однажды старик-сторож, пришедший проведать больного, не получил отклика. Старик сообщил об этом на кухне, и Антося сразу стали бояться. Подняли капитана, пошли к мельнице с копом. Антось лежал на соломе и уже не стонал. На бледном лице осел иней. Приехал становой с уездным врачом, и Антося потрошили. По вскрытии оказалось, что Антось страшно избит и умер от перелома ребер. Говорили, что парубки, недовольные его успехами на вечерницах и его победами, застигли его ночью где-то под тыном и били дрючками. Но ни сам Антось и никто в деревне ни единым словом не обмолвился о предполагаемых виновниках. Как умершего без покаяния и потрошенного, его схоронили за оградой кладбища. А мимо мельницы никто не решался проходить в сумерки. По ночам от магазина, который был недалеко от мельницы, неслись отчаянные звуки трещотки. Старик-сторож жаловался, что Антось продолжает стонать на своей вышке. Трещоткой он заглушал эти стоны. Вероятно, ночной ветер доносил с того угла тягучий звон воды в старых шлюзах. К тому времени мы уже видели немало смертей, и однако редкая из них производила на нас такое огромное впечатление. В сущности, все было опять в порядке вещей. Капитан пророчил давно, что скрипка не доведет до добра. Из дому Антось ушел тайно. Если тут была вина, то, конечно, всего более и прямее были виновны неведомые парубки, то есть деревня. Но и они, наверное, не желали убить. Темная ночь, слишком тяжелый дрючок, неосторожный удар. И тем не менее было что-то подавляющее, тревожное, мрачное, почти угрожающее в этой нелепой гибели. В зимние вечера от мельницы несло безотчетным ужасом, и вместе что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана с одной петли, и перед ней намело снегу. На чердаке было темно, пусто, веяло жуткой тайной и холодом. Однажды на этих святках старшие уехали куда-то, а мы остались дома одни. Зима была снежная, завалила крыши, клумбы, оголенные кусты сирени, узкие дорожки сада. К вечеру поднялась метель, закрывая белыми хлопьями черные стекла. Мы сидели, сгрудившись в одной комнате у камина, и разговаривали об Антосе, об его полулегендарном для нас происхождении, об его скрипках. Над разговорами этими носилась невысказываемое, может быть, даже неосознанное ощущение чьей-то вины, какой-то крупной неправды. А темная ночь глухо гудела за стенами, над садом, над усадьбой, над мельницей. Вдруг за стеной в саду послышался лай. Собаки от метели скрылись у садового крыльца, где было тише, и теперь, сорвавшись разом, бешеным клубком понеслись в аллею. И так же внезапно лай стих. С минуту неслось только шипение и вой метели. Потом совсем близко послышался пугливый визг, что-то кинулось к наружной двери. Дверь, неплотно запертая, соскочила с задвижки. В сени проникла возня, жалобный визг собак и громкий торжествующий свист ветра. Казалось, кто-то ворвался в дом и слепо стучится к нам в двери, не находя входа. Мы переглянулись, лица были бледны. «Волк», — сказал кто-то, — «надо выйти». Выходить было жутко, но мы, мальчики, взяли фонарь, сняли со стены два ружья, старый заряженный пистолет и вышли. Дверь в сенях была открыта и уже успела накидать снегу. Ободренные нашим присутствием собаки опять яростно залаяли и понеслись в аллею. За ними ничего не было видно, только в свете фонаря неслись в неистовой пляске белые хлопья, а где-то в невидимой ночном просторе слышался непрерывный протяжный шум, свист, гудение. И еще выделялся глубокий тревожный гул тополей, а на старой крыше магазина железные листы гремели, как будто кто трогал их или пробегал тяжелыми торопливыми шагами. Казалось, будто этой странной ночью все живет особенной жизнью. Кто-то огромный мечется среди метели, плачет, просит и проклинает. А все остальное несется, налетает, отступает, шипит, гудит, грохочет, грозит или трясется от страха. Собаки опять затихли, и нам было слышно, как они, спутанным клубком перескакивая друг через друга, опять убегают от кого-то, жалко визжа от ужаса. Мы поспешно вбежали в сени и плотно закрыли дверь. Последнее ощущение, которое я уносил с собой, снаружи, был кусок наружной стены, по которой скользнул луч фонаря. Стена осталась там, под порывами вихря, и казалось, ей тоже страшно. Собаки жались к дверям и жалобно, трусливо скулили. В комнате, освещенной огнем камина, некоторое время стояла тишина. «Это Антось», — сказала одна из сестер упавшим голосом. Это было глупо, но в этот вечер все мы были не очень умны. Наша маленькая усадьба казалась такой ничтожной под налетами бурной ночи, и в бесновании метели слышалось столько сознательной угрозы. Мы не были суеверны и знали, что это только снег и ветер, но в их разнообразных голосах слышалось что-то, чему навстречу подымалось в душе неясное, неоформленное, тяжелое ощущение. В этой усадьбе началась и погибла жизнь. И как стоны погибшей жизни плачет и жалуется вьюга. Поздно ночью, занесенные снегом, вернулись старшие. Капитан молча выслушал наш рассказ. Он был вольтерианец и скептик, но только днем. По вечерам он молился, верил вообще в явление духов и с увлечением занимался спиритизмом. Одна из дочерей, веселая и плутоватая, легко засыпала под его пасами и поражала старика замечательными откровениями. При сеансах с стучащим столом он вызывал мертвецов. Сомнительно, однако, решился ли бы он вызвать для беседы тень Антося. На следующий день метель стихла. Над наметанными за ночь сугробами ярко светило солнце. С крыш и ветвей срывались белые комочки снега. Мы решили, что, наверное, собаки вчера испугались забежавшего из лесу волка.